Глава 7. «Леди Верая Орин», — представил нас друг другу Страйгер. «Кахир». «Она?» — удивился Крылатый. «Но я думал, что ты отказался от идеи брака». «Что вы?» Он запнулся, а я нахмурилась. «Значит, догадка верна. Лорд и в самом деле рассматривал вариант с женитьбой. Почему передумал?» «Мы не будем говорить об этом», — отрезал Страйгер. «Я все еще жду ответа на свой вопрос», — добавил он, когда Кахир покосился на меня, но после слов Страйгера успокоился и расслабился. «Если я скажу, что мне тошно видеть физиономию Рида, это сойдет за объяснение», — прищурился ангел. «Нет». «Тогда у меня есть вариант получше. Я почти весь день с того момента, как ты со мной связался, изображал из себя ищейку. Кстати, а почему ты не поручил это дело Лароху?» «Он тоже в деле». «Ладно. В любом случае, пока клыкастый роет землю, я нашел то, что он никогда не заметит. Для этого нужно иметь крылья». Словно чтобы продемонстрировать свое преимущество, блондин расправил их, на миг забыв, что не стоит отвлекаться от разговора, а я открыла рот, едва не задохнувшись от восхищения. «Говори», — коротко сказал Страйгер. «Птицы все видели?» — Крылатый взглянул на меня. «Ты уверен, что нам не стоит пройти в кабинет?» «Говори при ней». «Как хочешь», — пожал он плечами. «Позавчера утром лорд Орин просил о встрече с наследником. Беседа состоялась наедине в кабинете и продлилась около часа. Наследник отказал Карлу в просьбе, сказав, что не будет оспаривать решение отца. После этого тот ушел». «Это я уже знаю. Скажи мне что-нибудь новое». «Был еще один посетитель. Мужчина. Пришел и ушел порталом. Судя по реакции, они были знакомы. Именно он и был убийцей». «Во дворец запрещены портальные перемещения», — заметил Страйгер. «Именно поэтому, когда секретарь примерно через полчаса обнаружил тело, сомнений в личности убийцы не осталось. Последним, кто видел наследника, был ваш брат, миледи. А потому он сейчас и находится в цитадели Урида». «Что можно сделать?» — только и спросила я. Ситуация была ясна, но решения я не видела. Лишь осознала критерии выбора Страйгером помощников. Рид будет проверять всех, кого арестуют по поводу обвинения, Кахир и Ларух — ищейки. Если второй явно занимается следами на земле, то первый ведет наблюдение с воздуха. Одного я не могла понять, почему сам лорд под подозрением. «Вы сказали, что тоже относитесь к подозреваемым», — в лоб спросила я. «Почему?» «Потому что я единственный, не считая членов королевской семьи, кто имеет право использовать порталы во дворце», — откровенно сказал Страйгер и посмотрел на Крылатого. «Это я тоже знаю. Что еще?» «Только не говори, что ты сам сказал королю, будто убийца перемещался порталом». Ангел посмотрел на лорда, а когда тот кивнул, допил содержимое бутылки и с грохотом поставил ее на стол. «Сдурел?» «Он дал мне неделю на поиск убийцы». «Да тут могут десятилетия понадобиться!» — воскликнул он. «Или...» «Нет, ты этого не сделаешь!» «Чего не сделает?» — не выдержала я. «Закончили разговор», — отрезал Страйгер. «Кахир, мне нужна зацепка. Хоть какая-нибудь». «Понял», — буркнул блондин и посмотрел на меня. «Миледи?» Он поклонился, а в следующую секунду его окутал золотистый свет, и ангел словно растаял в нем. «Разве невозможно проследить портальное перемещение?» — недоверчиво спросила я. «Должны же оставаться какие-то следы». «Я не маг», — поторопилась добавить я, — «и ничего в этом не понимаю, но мне кажется, что следы в любом случае должны остаться». «Именно», — улыбнулся он и стал серьезным. Именно их мы и ищем. Проблема в том, что чем больше проходит времени, тем сложнее это сделать. Это я как раз очень хорошо понимала. Время не лучший помощник для расследования. Но ведь есть изображение убийцы. Этого достаточно, чтобы оправдать вас обоих? — воскликнула я. Он был в плаще с капюшоном, — пояснил Страйгер. Мы сняли отпечаток ауры, но найти его все равно что. Искать иголку в стоге сена? — понурилась я. Примерно. Я могу помочь? В очередной раз спросила у лорда. «Чем? Спасибо за беспокойство, миледи. Но не думаю, что у вас есть такая возможность». Усмехнулся он, направляясь к выходу. «Милорд!» — повысила я голос, и он остановился. «Почему вы не пустили брата ко мне?» «Потому что это было предписание врача. Никаких визитов и всего, что может взволновать или навредить. В таком случае, миледи, мне все равно, кто ломится в двери. Вы находитесь под моей защитой». «Что вы собираетесь делать?» — тихо спросила я. «Не беспокойтесь, ваш брат будет свободен». Страйгер открыл портал и исчез в нем, оставив меня в полной растерянности. Нехорошее предчувствие вползло в душу ядовитой змеей и укусило прямо в сердце. У лорда были доказательства, что Карл невиновен, но если я правильно поняла, в конце недели все равно кто-то умрет. И неважно, будет ли это настоящий убийца, Карл или сам Страйгер. Черт, полный идиотизм! Как можно наказать невиновного, когда знаешь это? Но, может быть, в этом мире свои законы? Как же мне сейчас нужен Бран? Ситуация зашла слишком далеко. Ужинала я в одиночестве, особенно остро чувствуя свою бесполезность. Не знаю, куда ушел Страйгер и когда вернется, но самое глупое, что я могла сделать, это каким-то образом помешать ему. Вновь перерыв все вещи в поисках призмы, но так и не найдя ее, я спустилась в библиотеку и устроилась в кресле. Без Страйгера помещение казалось особенно пустым. Будто он одним своим присутствием вдыхал жизнь вокруг. Солнце скрылось за горизонтом, но погрузиться во мрак комната не успела. Услужливый слуга зажег достаточное количество свечей, которые бросали таинственные блики на витражи и хрустальные люстры, и тихо вышел, прикрыв за собой дверь. Задумчиво посмотрев на стопку любовных романов, я поморщилась, а затем встала и провела пальцами по корешкам книг. Взгляд то и дело падал на ящики, стоявшие у стены. Чувствуя, что у меня руки дрожат от нетерпения, так хочется посмотреть, что там внутри, я запретила себе даже думать об этом. Во-первых, это стало бы неуважением к хозяину дома. А во-вторых, а что я буду там искать, собственно говоря? Тупо перебирать бумаги в надежде на то, что меня осенит гениальная мысль? Нет, не пойдет. Я не сомневалась в Страйгере. Он обязательно найдет нужные ему магические следы. А самое лучшее, что могу сделать я на данном этапе, это попытаться выяснить, с чего началась вражда между нашими семьями, почему камнем преткновения стал кусок земли, определенный в приданое, и чем руководствовался Бран, когда заменил мной Вераю. Проблема в том, что я не могла задать эти вопросы открыто, чтобы не раскрыть себя. С другой стороны, у меня есть шикарная возможность взглянуть на сложившуюся ситуацию со стороны. Нахмурившись, я вновь посмотрела на полки, а в памяти всплыло упоминание о некоторой близости Вераи, Карла и королевской семьи. Решительно направилась к шкафу, где видела геральдический справочник, и несколько томов с генеалогическими древами аристократических семей. Начала с короля, выяснив, что зовут его Кенион, и у него трое детей, двое сыновей и дочь. После этого убедилась, что никакими родственными узами с королевской семьей я не связана, точнее, Верая, что, безусловно, порадовало, и нашла генеалогическое древо Страйгера. И тут меня поджидал первый сюрприз. ибо у лорда имелось имя. Эрик. Красивое и подходит ему. Покрутив на языке имя, я задумалась, наступит ли когда-нибудь такой момент, когда я назову его так. А он... А какое имя он назовет в ответ? Мне не хотелось слышать Верая. Вероника. Ника. Увы, этого никогда не произойдет. И все равно невольно я улыбнулась. Нет, наверное, только я способна прожить полторы недели с мужчиной под одной крышей и не выяснить такие подробности. С другой стороны, если даже Равенна и ее друзья зовут его по фамилии, то что я могла подумать? Кстати, внимательно изучив еще раз все сведения, я обнаружила, что Равенна не родственница ему. Значит, любовница. Черт, неприятно. Подхватив книги, я оглянулась на свой столик и поняла, что мне будет за ним неудобно. Взгляд упал на рабочее место Страйгера. Надеюсь, он меня не убьет, если я осторожно устроюсь там. Сев в кресло, я поразилась его размеру. Осторожно положила книги на край, стараясь не сдвинуть ни единой бумаги, с которыми работал лорд, и, взяв чистый лист из лотка, начала быстро накидывать схему древа Страйгера и семьи Верая. Правда, с моей копией дело обстояло гораздо сложнее. Помимо нее и Карла, существовала целая куча дальних родственников. Впрочем, это не имело особого значения. Если я правильно сделала вывод, прав на наследство Оринов они не имели. А вот насчет Страйгера, то есть Эрика, было сложно говорить столь категорично. Родственники имелись и у него, но с этим вопросом я могу напрямую обратиться за уточнениями. А вот как решить вопрос со спорным куском земли? Откинувшись на спинку, я положила руки на подлокотники и погладила пальцами кожаную обивку. Взгляд то и дело падал на ящики с бумагами. Прекрасно помня, что сама себе запретила в них рыться, я заставила себя уставиться на стол. Каждый листок лежал в идеальном порядке. Письменные приборы тоже. Кристалл для связи именно там, где я привыкла его видеть. Страйгер был педантичен, аккуратен, внимателен. Я была уверена, даже несмотря на все мои попытки быть очень осторожной, он все равно поймет, что я сидела на его месте, а значит, нет смысла скрывать это. Но в ящиках все равно лучше не рыться. «Миледи». Посмотрев на дверь, я увидела того, о ком думала последнее время. «Простите». Я поднялась из-за стола. «Знаю, я не должна была, но вы не разрешили выносить мне книги, а это место самое удобное для записей». «И что же вы записывали?» Страйгер быстрым шагом приблизился и бросил взгляд на бумаги, лежащие передо мной. Затем перевел взгляд на коробки, и мне стало обидно. «Я не трогала ничего из ваших вещей, если это вас интересует», — заметила я. «Если желаете, можете посмотреть и мои записи. Мне нечего скрывать». «У меня сложности с доверием», — помолчав, неожиданно признался он. «Ничего удивительного». Я вздохнула и увеличила между нами дистанцию. Стоять слишком близко оказалось сложнее, чем я думала. Почему? Хотела бы я адекватно понимать свои чувства и мысли. «Я могу искупить свою вину». Не удержавшись, я удивленно посмотрела на Страйгера, но он был совершенно серьезен. «Я не знаю, что вы готовы мне открыть, а что предпочтете запереть за несколькими замками. Мое желание вы знаете. Я хочу быть полезной и помочь брату и вам, но все упирается в доверие, которым вы не желаете меня одарить». «И все же». «Есть ли подвижки в расследовании?» «Увы, пока без изменений. Миледи, что именно вас тревожит, помимо этого?» «Я все хочу понять, почему земля, которая входит в мое приданное, так ценна для вас? Увы, я не знаю слишком многого, что кажется вам простым и понятным, поэтому знание будет лучшим подарком». Замолчав, я перевела дух. Разговаривать высокопарно оказалось не так просто, как можно предположить на первый взгляд. При этом я постоянно следила, чтобы сленг не прорывался, и это выходило сложнее всего. Хотя нет, пальму первенства занимали попытки оставаться спокойной и рассудительной, а рядом с лордом это было сложнее с каждым днём. «Вы ведь знаете, что ваш отец хотел нашего брака?» — неожиданно спросил он. Это была его последняя воля. Я вовремя припомнила слова Оры, но всё равно вздрогнула от неожиданности. «Почему вы отказались?» «Не горел желанием впускать в свою постель ядовитую змею», — усмехнулся он. «Откровенно. Вот так приласкал, ничего не скажешь. Интересно, с чего такое неприятие?» «Разве вы не этого хотели?» Страйгер приподнял бровь. «Вы правы. Я занервничала, думая, как построить разговор, раз лорд так любезно пошёл мне навстречу. Мне не доставляет удовольствия думать, что меня принудят к тому, чего я не желаю». «Я тоже так подумал. К тому же могу себе позволить такую роскошь, как жениться, когда и на ком я захочу. Вот только брак по расчёту мне претит. Вы хотите вина, миледи?» Неожиданно спросил он. «Не откажусь». Машинально согласилась, пытаясь переварить признание. «Вот, значит, как. Хочет выбрать себе жену не только умом, но и сердцем? Чёрт тебя возьми, Страйгер! Вот почему ты мне сейчас кажешься почти идеальным?» Лорд подошёл к одному из шкафов, достал бутылку из тёмного стекла и наполнил два бокала рубиновым напитком. Я пристально наблюдала за ним, отмечая сильные пальцы, держащие тонкий хрусталь, любуясь телом, традиционно облачённым в чёрное, заворожённо наблюдала за отблесками свечей в тёмных волосах. Когда Эрик обернулся, я быстро отвела взгляд, скрывая интерес. Страйгер подошёл, протянув один бокал мне, и отпил из своего. «Что ж, мне такой допинг сейчас точно нужен, поскольку воздух в библиотеке стал таким тяжёлым, что казалось, ещё немного, и он зазвенит от напряжения. Всё это время мы со Страйгером кружили вокруг друг друга, словно борцы на ринге. А сейчас... Нет, началась неполноценная схватка. Мы пока лишь обменивались пробными ударами. Но в нокаут можно отправиться и на этой стадии». «Прекрасный букет», — заметила я. Вино и в самом деле было чудесным, с тонкой ноткой смородины и будто настоянное на солнечном свете. Стоило сделать даже маленький глоток, как в воздухе пахнуло летним ветром, ароматом цветов, на губах осталась сладость и терпкость, а голова слегка закружилась. «Этот виноград выращивают на моих землях», — усмехнулся он. «Поставляем только ко двору и используем для личных нужд». «У вас ведь много земли?» Я уцепилась за сказанное. «Хватает». «Но моё приданое до сих пор не даёт покоя». «Что вы знаете о землях, которыми вас так жестоко одарил отец?» Стал серьёзным Страйгер. «Мало, только то, что они ценны». Как можно беспечнее заметила я и сделала ещё один глоток. Никогда особо не интересовалась этим, о чём сейчас жалею. «Они граничат с землями вашей семьи и моей». Страйгер впился в меня взглядом. «Это я знаю», — пожала плечами. «Ну да, вы же не обладаете магией», — усмехнулся лорд. «Поэтому для вас они никакого интереса не представляют. Их бесполезно возделывать. Они бесплодны. Их можно назвать пустошами, но они настолько ценны, что любой маг, обнаружив скрытое в них, не думая, отдаст не только состояние, но и жизнь, лишь бы обладать этим сокровищем». «Магический источник?» — уточнила я, припомнив прочитанные в своё время книги. «Именно. Ваш отец понимал его важность для меня, знал, что я смогу защитить вас. Именно поэтому и хотел, чтобы мы поженились. Вы отказались жениться, но не оставили попытки заполучить земли. Почему? Потому что раньше эти земли принадлежали моей семье, и лишь путаница с оформлением во времена смуты помогла заполучить их вашей семье. Жестко сказал он. Но я не собирался силой отнимать то, что и так принадлежит мне. Я предложил вашему брату достаточную цену. Он отказался. Вас это не остановило? Миледи, я не начал боевые действия. Я лишь отвечал соразмерно. О чем вы говорите? Вы сравниваете себя с Карлом, но не можете отрицать, что опытнее, сильнее и могущественнее, чем он. С кем вы воюете? Он младенец по сравнению с вами. Выпалив это, я искренне надеялась, что не перегнула палку, но все, что я узнала за последние дни, говорило именно об этом. Карл аристократ, да и по знатности примерно на одном уровне со Страйгером, но если перевести в более понятную плоскость, то он был гражданским, в то время как Эрик — опытным военным. «Вы недооцениваете вашего брата, миледи. Что ж, наверное, это разумное поведение с его стороны — ограждать вас от настоящей жизни. Хотя я не сторонник подобного». «Вы сами верите, что Карл — виновник набегов и смертей?» — тихо спросила я, покрутив бокал в руках. «Надо же! Я и не заметила, как он опустел». «Его поступки говорят сами за себя». «Вас обоих несправедливо обвиняют в смерти наследника. Так почему не может оказаться так, что Карл ошибался насчет вашей причастности к вражде, а вы к его? Все в моем доме уверены, что вы...» «Монстр», — подсказал мне лорд. «Я так не думаю, и вы это знаете», — укорила его я. «Но у моего брата не было возможности общаться с вами столько времени, поэтому его заблуждение вполне понятно». «Миледи, давайте поговорим об этом, когда решим более важную проблему», — поморщился он. «Вы занимаетесь безопасностью королевства, но не желаете видеть то, что у вас под носом. Чем больше я об этом думаю, тем сильнее убеждаюсь, что вас с Карлом кто-то стравливает между собой. Вопрос в том, как найти истинного виновника вражды». В горле пересохло, но просить Страйгера налить мне еще вина было не совсем по-аристократически. А он не предлагал. Хотя, может, оно и к лучшему. У меня и от одного бокала шумело в голове, а к лицу прилила кровь. Что уж говорить о еще одной порции. «Возможно, вы и правы, миледи», — улыбнулся лорд, приблизился, взял меня за руку, забирая бокал, и поцеловал пальцы. «Ведь насчет вас я тоже заблуждался». «Но...» «И мне очень приятно, что я ошибся». Он снова поцеловал мне руку и отошел, чтобы поставить бокал на стол. «Уже поздно. Я провожу вас». Я не стала говорить, что и сама прекрасно найду дорогу. На самом деле это было под вопросом. Обычный поцелуй руки настолько ошеломил, как и само поведение Страйгера, что я уже не совсем понимала, чего он добивается своими поступками. Зачем провожать? Впрочем, если он желает еще что-то мне сказать, или буду плыть по течению, куда бы оно меня ни принесло. Благодарю. Я подхватила свои записи, хотя сейчас уже не видела в них особой необходимости. Основную информацию я запомнила, и сейчас меня интересовал тот же вопрос, который я задала Страйгеру. Кто мог сталкивать две семьи? А в том, что происходит именно это, я уже не сомневалась. «Я рад, что вы моя заложница», — неожиданно заявил Страйгер, когда мы дошли до моей комнаты. «Что?» — пролепетала я. «Как вы смотрите на то, чтобы помочь завтра с бумагами? С утра я буду отсутствовать, но потом... Я буду счастлив, если вы присоединитесь». Сочту за честь. Растерявшись от подобного предложения, я попробовала присесть в реверансе, но он не дал. Крепкой рукой он обхватил меня за талию, притянув к себе. «Сладких снов, миледи!» Страйгер быстро коснулся губами моей щеки, сразу же убрал руку, развернулся и ушёл, оставив меня в полном непонимании происходящего. «Нет, я совершенно не понимаю этого мужчину. Он был таким правильным и порядочным, что это выбивало меня из колеи. Судорожно прокручивая сегодняшний разговор, я пыталась осознать, могла ли я проколоться. Но по всему выходило, что я сыграла роль верно, если не считать, что показала себя не такой дурой, как он думал. Но ведь и Страйгер не монстр, которым его все считали. Так что мы в одинаковом положении. Дурочка и чудовище. Что ж, скоро я узнаю, чем закончится эта сказка, и не станет ли она фильмом ужасов.